Глава 29. Маргарита. Нервничать не было никакого повода, но на меня накатывало необъяснимое чувство волнения. То, от которого внутри, казалось, бунтовал рой пчел, норовя ужалить побольнее. Все внутри сжималось от необъяснимого беспокойства, дрожало, как желе, натягивая нервы до состояния тонкой нити. Когда я зашла в квартиру, впервые в жизни была рада тому, что мама еще на работе. Мне казалось, взгляни она сейчас на меня, и я без утайки расскажу ей все. Вот прям все. Скинув куртку и ботинки в прихожей, как какой-то воришка, я юркнула в свою комнату. Рой пчел суетился уже не только в животе. Он уверенно оккупировал мою голову. Мысли одна безумнее другой роились в мозгу. Душ. Мне срочно нужен был душ. Я хотела смыть с себя всю бредовость размышлений и мечтательную глупость. Убрала рюкзак в гардероб и отправилась в ванную, по пути заглянув на кухню. Зеленый чай с ромашкой и мятой. То, что нужно для успокоения нервной системы. Или, может, пустырник? Точно. И его за компанию. Хуже точно не будет. Я его перед экзаменами всегда пила и спала крепким сном. Потоки теплой воды смыли усталость дня, а травяной настой добавил умиротворение, и я провалилась в глубокий сон. Крепкий, без сновидений. Я даже не слышала, когда домой вернулась мама. А утром я смотрела на полоску теста в своих руках и бледнела с той же скоростью, с которой на ней проявлялись два четких штриха, неумолимо сигнализируя о том, чего быть просто не может. Мысли о других причинах положительного результата экспресс-анализа на ХГЧ смыло волной накатившейся тошноты, приходившей четко по расписанию вот уже несколько дней подряд. Болезненные спазмы пустого желудка выматывали. Оплоснув лицо холодной водой, я взглянула на свое отражение в зеркале над раковиной. Болезненная бледность не красит никого. «Но от поцелуев не бывает детей, даже от самых порочных», — возмутилась я. В свое время, когда мама все еще лелеяла надежду увидеть во мне продолжательницу семейной профессии, я прочла немало статей по данной тематике. На память никогда не жаловалась, и поэтому мой воспаленный мозг сгенерировал еще пару сумасшедших идей, накрывших меня панической атакой. Думала, бледнеть дальше уже некуда. Оказалось, можно. Да еще и холодный пот прошиб. Но тошноты не было среди симптомов тех заболеваний, что положительно отражаются на вот таких вот домашних экспресс-тестах. Ведь не может же? Ну, за мою многолетнюю врачебную практику была масса случаев нестандартных зачатий. Раздался от двери голос матери. Я вздрогнула и обернулась. В ее глазах не было ни капли осуждения. Интерес? Да, но не порицание. У меня будто камень с плеч свалился. Дав возможность глубоко-глубоко вздохнуть и выдохнуть, разразившись потоком слез от жалости к себе. Порывисто ринулась в мамино объятие и, уткнувшись в нее носом, дышала воздухом детства, окутывающим меня всякий раз, стоит только выпустить наружу ребенка, что сидит глубоко в твоей душе, и позволить маме быть мамой. Обнять, приласкать, пожалеть, научить, поддержать. Что-то мне подсказывает, что это все буйство гормонов. Выдала она анамнез моего состояния. «Поехали-ка, дорогая, в клинику». Спокойно и без истерик предложила она. «Будем разбираться с новым интересным случаем». Я подняла на нее залитое слезами лицо. Беременность я отмела. Чудес не бывает. Но то, что со мной что-то не так, — неоспоримый факт. А страх новой волной накатывал на меня, явно отражаясь в моих заплаканных глазах. «И нечего на меня так смотреть». Легкая улыбка коснулась ее глаз. «Мы совсем разберемся». Спокойно говорила она, и ее слова действовали как самое лучшее на свете успокоительное. «Спасибо, мам». В горле стоял ком, и я еле выдавила из себя два простых слова.